за окнами зима. И скована земля морозом. Нам всем так хочется тепла. И чтоб цвели над счастье розы. Чтоб взгляд во взгляде расцветал. Романтикам даря влюбленность, и что душа в седой январь весны дарила окрыленность, что в музыках сердечных струн звучало вальсом вместо вьюги, а люди даже холода подарили бы друг другу, что в музыках сердечных струн звучало вальсом вместо вьюги, а люди даже голода давно дарили. Yeah.